Глава 29. Ощущение Аню не подвело. Распорядитель появился на следующий вечер после этого разговора. Как и в прошлый раз, он возник совершенно бесшумно и незаметно, просто шагнул со двора под навес, откидывая на ходу капюшон плаща. «Тебе бы к нам в разведку», — похвалил стихарь, — «цены б тебе не было. Прямо гений маскировки. Ну, привет». «Здравствуйте». По лицу распорядителя скользнула и спряталась в морщинах тень улыбки. «Я обещал вернуться, и вот я вернулся». «Видим», — сказал Вилга, — «здравствуйте». «Здравствуйте, распорядитель. Чаю?» «Честно говоря, я бы поел, если вас это не затруднит. День сегодня был хлопотный, проголодался». «Не затруднит, конечно», — сказала Аня. «Чего бы вы хотели? Здесь работает линия доставки. Можно заказать что угодно, ну или почти все». «Я знаю», — кивнул распорядитель, — «на твой выбор, Анечка, я неприхотлив. Нахождение в материальном теле приносит свои радости, но имеет и свои недостатки. Например, время от времени хочется есть. Правда, еда сама по себе тоже приносит радость, так что у голода тоже две стороны, впрочем, как и у любого явления в этом мире». «Что это вы ударились в философию, распорядитель?» — заметил Руди Майер. — «Чую не к добру». Распорядитель неопределенно хмыкнул и, поблагодарив Аню, которая поставила перед ним тарелку с мясом и овощами, взялся за вилку. Ел он вроде бы не торопясь, но тарелка опустела на удивление быстро. «А помнишь?» — спросил Валерка. Отчего-то сложилось так, что только он, единственный из всех, обращался к распорядителю на «ты». «Как ты нас угощал в Крыму? Я прямо-таки обалдел тогда. Скатерть-самобранка». «Да», — улыбнулся распорядитель и пододвинул к себе чашку с чаем. «Сейчас так не получится». «Почему?» «Не моя территория. Сила у меня здесь не та. Я же говорю, это другая вселенная. И нам с ней нужно что-то делать. Чем скорее, тем лучше». «Опять?» — округлил глаза стихарь. «Так я и знал», — вздохнул Майер. «Что вы знали?» — не понял распорядитель. «Даже я узнал все только сейчас». «Не знали», — сказал Диц, — «предполагали». «Да тут особого ума и не надо. Раз кто-то создал другую вселенную, значит, с какой-то целью. Вот мы и предположили, что кому-то из ваших этих, ну, высших, захотелось порулить иначе. Поэкспериментировать, в общем, захотелось». «Не зря же тут нет войн уже 150 лет», — добавил Вилга. «Да», — промолвил распорядитель. «Лишний раз убеждаюсь, что мой выбор по отношению к вам был верен с самого начала. Значит, слушайте внимательно, друзья мои. Эти дни я, как и говорил, провел в разведке». И он рассказал о том, как принял решение без ведома координатора отправиться в обиталище высших, для чего ему пришлось обратиться за помощью к древнему. Древний, разумное существо, ну, как и мы с координатором, перешедшая в нашу вселенную из той, ну, из той, что предшествовала. Но в отличие от нас, над ним нет, ну, будем так говорить, начальников. То есть высшим он не подчиняется. Он вообще не подчиняется никому. Я знаю его миллионы лет и никогда не мог до конца понять, зачем и для чего он существует. Не могу понять его задачи и его цели. Общается он преимущественно с миром животным и растительным и крайне редко идет на контакт с разумными, в том числе и со мной или координатором, хотя, повторяю, мы знакомы миллионы лет. Самосовершенствование? Не знаю. Иногда мне кажется, что на этом пути он давным-давно уже достиг всего, чего только можно достичь, и мог бы уже перейти на уровень высших, но почему-то не делает этого, подозревая, что ему это просто не нужно. Иногда мне кажется, что... Ну, впрочем, не важно. Древний — уникальная личность, но нам он интересен в первую очередь тем, что только он способен забросить разумное существо в область, где обитают высшие. Даже нам с координатором это не под силу. Именно поэтому я к нему и обратился. И он согласился помочь. Дело в том, что высшие обитают в особом, нематериальном пространстве, куда просто так проникнуть невозможно. Для того, чтобы это сделать, требуется особое умение древнего. Он умеет, если говорить очень грубо и упрощенно, отделить нашу тонкую ментальную сущность или душу от материальной оболочки и направить ее по нужной дороге в обиталище высших. Потому что высшие не имеют материальной оболочки. Точнее, они, конечно, могут принимать телесный облик, но практически никогда этого не делают за ненадобностью. «Одну минуту», — сказал Вилга. «Мне всегда казалось, что вы с координатором тоже в некотором роде нематериальны. Или это не так?» «Так. Просто это, как вы говорите, нематериальность имеет несколько степеней. Степень нематериальности меня или координатора вам, например, так же недоступна, как мне недоступна степень нематериальности высших. Понимаете, о чем я?» «Я понимаю», — сказала Аня. «На самом деле здесь нет ничего сложного. Этот древний, его ведь, наверное, можно назвать и великим магом, да?» «Разумеется», — усмехнулся распорядитель, «если понимать под магией действия, результаты которых не может объяснить наука того или иного уровня. Термины не очень важны, важна суть. А суть состоит в том, что сознательно в обиталище высших можно попасть только с помощью древнего. И для тебя во время этого путешествия не важно, в телесном облике ты находишься или путешествует только твоя душа, потому что ты все равно этого не чувствуешь». «Как это не чувствуешь?» — спросил Майер. «Не чувствуешь, что душа расстается с телом?» «Душа, тело. В данном случае разницы нет, потому что душа — это тоже своего рода тело. Ваше сознание, ваша человеческая сущность устроены таким образом, что даже находясь вне тела, все равно вы будете ощущать себя как бы в телесном облике. Во всяком случае там, в обиталище высших, и точно так же в телесном облике воспринимать окружающие души. Там, у высших, на первый взгляд много странного и непонятного, но в целом, повторяю, вы поначалу чувствуете себя так, как будто бы просто совершаете весьма необычное и экзотическое путешествие». «Поначалу?» – переспросил Вилга. «Ну да, поначалу, потому что затем душа приспосабливается, и начинаются изменения, которые, собственно, и сигнализируют вам о том, что вы находитесь в тонком мире и следует возвращаться назад, чтобы не остаться тут навсегда». «Попросту говоря, не погибнуть», — сказала Аня. «Ну да, можно сказать и так. Одно дело, когда душа отправляется в путешествие после естественной смерти тела, и несколько иное, когда ее разлучают с телом искусственно». «То есть это опасно?» — спросил Диц. «Любое путешествие опасно», — пожал плечами распорядитель. «Но у меня не было иного выхода. Надо было обязательно выяснить, что затеяли высшие. И я это выяснил». «И тотчас отправился сюда, чтобы поделиться», — констатировал стихарь. «Очень мило с твоей стороны. Координатору-то хоть своему рассказал или сразу к нам?» «Все-таки ты нахал, Валера», — вздохнул распорядитель. «Я бы даже сказал наглец. Тебя спасает лишь то, что в глубине души у тебя нет желания обидеть. Просто удержать не можешь то, что на языке вертится. И чаще всего, как ни странно, попадаешь в точку. Да, я действительно отправился сразу к вам. И действительно ничего не сообщил координатору. Я боюсь, что он все равно не сможет принять нужного решения. Или у него уйдет на это слишком много времени, которое сейчас очень дорого». «Опять дежавю», — сказал Диц. «Нечто очень похожее у нас с вами происходило и совсем недавно». «Это так», — согласился распорядитель. «Но я лишь теперь совершенно точно знаю, что воронка реальности, которую вы смогли уничтожить, была не причиной, а следствием. Следствием всего того, что происходит сейчас. А происходит сейчас, как мне удалось выяснить, следующее. Начну с того, что среди высших тоже существует своя иерархия. Они делятся на старших и младших. Ну, старшие — это те, кто создал нашу Вселенную. Младшие — в некотором роде ученики и помощники, которые когда-то должны будут создать следующую. Ну, если в этом возникнет необходимость. Теперешние старшие, насколько мне известно, тоже были когда-то младшими и ходили в учениках до тех пор, пока та Вселенная, в которой родились я, координатор, и древний, не прекратила естественным путем свое существование. Вместе с ней ушли и те старшие, которые ее создали. И младшие стали старшими и создали новую вселенную, ну ту, откуда вы родом. Куда ушли прежние старшие, разговор отдельный, и темы этой лучше сейчас вообще не касаться, чтобы не запутать вас окончательно. Боюсь, у меня не хватит слов, чтобы это объяснить, а вы просто в силу малой подготовленности не сможете это воспринять, даже если бы я отказался от слов и попробовал объяснить иначе. Мир очень сложен, и на его познание у всякой разумной сущности уходит, поверьте, много времени. Много времени в течение жизни, еще больше после так называемой смерти. За 10 минут этого не объяснишь, так что вам просто придется поверить мне на слово. Тем более, что сейчас мы говорим о другом. Итак, высшие, старшие и младшие, учителя и ученики, и те, и другие – боги, в вашем понимании этого слова. Не с большой буквы, но все-таки. Но, как вы, наверное, хорошо знаете из мифов, ну, тех же, например, древних греков, и у богов случается разлад. Что, кстати, лишний раз подтверждает, что мифы – это не только художественные фантазии предков. Вернее, даже не столько фантазии. Впрочем, не будем отвлекаться. В общем, часть нынешних младших не захотела ждать, пока придет их очередь становиться старшими. Когда это еще будет, рассуждали они, эта вселенная, созданная старшими, не прошла еще и половины отпущенного ей пути, и что это за путь? Разумные существа, вне зависимости от места и времени своего рождения во вселенной, а также принадлежности к тому или иному роду, большей частью только и заняты тем, что убивают друг друга в бесчисленных войнах. Страдания и ужас миллиардов невинных жертв, слепая ярость и безжалостность воюющих сплошным незримым океаном миллионы лет плещется от края до края этой вселенной, и не видно ни малейшего шанса на то, что в обозримом будущем он пойдет на убыль. Старшие говорят, что так должно и быть, но так ли уж правы старшие? Может быть, возможен и другой путь? Если возможен, то какой? И чем больше они размышляли над этим, тем тверже в них зрело убеждение, что иной путь возможен. Но, конечно, в том, что произошло, есть изрядная доля вины и старших. Значит, не сумели они в достаточной мере предостеречь младших от соблазна достичь всего и сразу. А соблазн оказался слишком велик. Молодости вообще свойственны соблазны, и высшие в данном случае ничем не отличаются от всех остальных. Собственно, история стара как мир. И в то же время каждый раз нова, потому что случается для кого-то в первый раз. Это как любовь и как ненависть. В конце концов, младшие от размышлений и разговоров перешли к делу. Втайне от старших они решили создать новую вселенную, точно такую же, как и вселенная старших, но с небольшими изменениями. Маленькие изменения, касающиеся самой сути разумного существа, в результате которых данное существо теряет часть своей природной агрессивности и взамен этого приобретает добавочное человеколюбие и здоровую тягу к ненасильственному познанию окружающего мира. То есть, как вы уже правильно догадались, младшие решили провести, по их мнению, смелый эксперимент. Но эксперимент оказался не смелым, он оказался безумным. Да, они сумели создать новую вселенную и даже поначалу удерживать ее существование в тайне от старших, но потом распорядитель поднес губам чашку и обнаружил, что она пуста. «Давайте я еще налью», — предложил Вишняк. «Да, пожалуйста, а то в горле сохнет, душно здесь все-таки, хоть и солнце уже зашло». «К утру будет прохладнее», — пообещал Вилга. «К утру у нас здесь быть уже не должно», — сообщил распорядитель. «Во всяком случае меня, но все по порядку, спасибо». Он принял от Вишняка чашку с горячим чаем и сделал несколько осторожных глотков. «Эксперимент вышел из-под контроля, да?» — сказала Аня. «Что-то они не учли?» «Да», — подтвердил распорядитель. «Эксперимент вышел из-под контроля. Они учли, они самое главное. И это самое главное заключается в том, что нельзя нарушать равновесие. Как ни банально это звучит, но в мире все взаимосвязано, в том числе и существующие ныне две вселенные. Младшие не могли просто взять и создать свою, полностью отделенную от этой вселенной». «Почему не могли, долго объяснять?» не могли из-за существования неких объективных законов мироздания, которые не могут обойти даже высшие, скажем так. Из-за этих самых законов обе вселенные связаны между собой пуповиной, каналом, через который вы, да и я сюда попали. Раз связаны, то, понимаете, я сейчас пытаюсь объяснить вам существующее положение дел, насколько возможно просто и, как следствие, очень грубо. На самом деле все гораздо сложнее, но нам важно, чтобы вы получили, пусть очень сильно искаженное и упрощенное, но все же представление о том, что происходит. И представление в самой своей сути верное. Произошло следующее. Любая сложно организованная система требует для своего создания определенного материала, а для последующего существования – энергии. Высшие обладают почти неограниченными ресурсами с нашей точки зрения. Но именно что «почти». Новая Вселенная потребовала столько ресурсов, что их стало попросту не хватать. Кстати, воронка реальностей и возникла, я в этом теперь совершенно уверен, именно как реакция мироздания на эту самую нехватку. Но самое страшное даже не в этом, хотя, казалось бы, куда уж страшнее. Самое страшное в том, что на две Вселенных не стало хватать позитивных событий, а, попросту говоря, не стало хватать добра. Распорядитель замолчал и оглядел присутствующих, как бы оценивая произведенное его словами впечатление. «Ага», — сказал Валерка с самым серьезным видом, — «добра-то у нас явно не хватает. Вещмешок да винтовка. Вот и все добро. А нынче винтовок-то нет». Майер радостно засмеялся, остальные улыбнулись. «Я рад, что вы не утратили чувство юмора», — усмехнулся распорядитель. «Действительно рад. Это значит, что у нашей Вселенной есть шанс». «Шанс на что?» — осведомился Вилга. «Шанс на жизнь», — сказал распорядитель таким будничным тоном, что улыбаться всем расхотелось. «Да, это, наверное, может показаться и смешным, но именно из-за того, что здесь, в этой Вселенной, Вселенной, созданной младшими, насильственно привит избыток добра, там, у нас, в нашей Вселенной, все чаще и чаще совершается зло». «Да вы и сами это все видели и ощутили на собственной шкуре. Возьмите вашу родную Землю. Вы побывали в ее будущем и в будущем ее отражении. И с чем вы там столкнулись? Ну?» «Да уж, столкнулись», — почесал в затылке стихарь. «Что называется, не понос, так золотуха. Сплошной завал по всем частотам, как говорят радисты». «Так это что же получается?» — спросил Вишняк. «Все наши беды из-за того, что здесь слишком хорошо?» «Не все», — сказал распорядитель, — «но очень многие. И количество их увеличивается лавинообразно. Я вспомнил, как это называется», — объявил Хейниц. «Диалектика. Это, как его, единство и борьба противоположности. На этом основано любое развитие». «В целом, да», — сказал распорядитель. «На самом деле здесь присутствует еще масса серьезнейших факторов. Но, повторяю, мне не хочется углубляться в сложную философию, чтобы мы не потеряли нить рассуждений. В общем, как уже и было сказано, эксперимент начал выходить из-под контроля. И это уже нельзя было скрыть. Но младшие решили идти до конца, и когда старшие разобрались в происходящем и попробовали принять соответствующие меры, им не дали этого сделать. Среди младших, как водится, нашелся лидер, который убедил остальных в том, что нельзя останавливаться на полдороги. Не хватает ресурсов для новой Вселенной? Что ж, значит, их нужно взять там, где они есть, то есть в старой Вселенной. Старая всегда уступает дорогу новому, не так ли? И не важно, что новое возникло гораздо раньше положенного срока, ведь мы, высшие, сами можем определять сроки. Старшие против и мешают, значит, нужно лишить старших возможности действовать и горе побежденным. «Ну, за что боролись, на то и напоролись», — сказал Валерка. «Знакомая херня». «Ну да», — кивнул Шнайдер. «Еще бы не знакомые, 100 раз проходили. Сами такие. Нам нужен мир во всем мире, но ради него необходимо уничтожить тех-то и тех-то. А вон тех пока можно лишь припугнуть как следует, чтобы испугались до мокрых штанов и не вякали. Они нам еще пригодятся». «Ну и бардак у вас там, я вижу», — покачал головой Диц. «Никакой дисциплины, тоже мне высшие. И что же старшие? Это ведь натуральный бунт на корабле выходит». «Это действительно был самый настоящий бунт», — сказал распорядитель. «Старших застигли врасплох. Они, насколько мне удалось выяснить, сопротивлялись, но силы оказались неравны. Младших было больше, и они были лучше организованы. В общем, нынче ситуация такова, что старшие окончательно утратили контроль над ситуацией. Часть их была не уничтожена, нет. Высших нельзя уничтожить в вашем смысле этого слова. Ну, как бы это поточнее выразиться? Ну, скажем, развоплощена. Да, наверное, так будет точнее. Другую же большую часть изолировали в специальном месте и полностью лишили доступа к управлению. Кое-кому из старших удалось остаться на свободе, но их очень мало, и, в общем, все идет к тому, что скоро младших будет совсем некому остановить. «И тогда?» — с вопросительной интонацией начал Вилга. «И тогда, боюсь, наступит конец всему. Младший ускорит развал нашей вселенной, чтобы подпитать свою. Но и свою им не удержать, потому что при ее создании они изначально и сознательно уже нарушили равновесие. Между прочим, знаете, как младшие между собой ее называют? Контрольное измерение. Очень неточно, но очень символично. Тем самым они невольно признают, что настоящий эксперимент проводится не в их новой вселенной, а в нашей, старой. Эксперимент по выживанию разумных в сверхэкстремальных условиях». «Да, знаете, я сейчас подумал, что, не будь затея младших столь безумна и не грозя на гибелью всему сущему...» Впрочем, я опять отвлекаюсь. «Это их вселенная, контрольное измерение, система, которую они создали, не жизнеспособна. Она требует постоянного внимания, все новых и новых ресурсов и самостоятельно развиваться не может. Младшие этого или не понимают, или не хотят понять. А когда поймут, будет слишком поздно. Но, впрочем, я не исключаю того, что ошибаюсь. Я не выше и могу чего-то не знать или не учитывать, но лично мне достаточно и того факта, что наша Вселенная исчезнет. А вместе с ней исчезнете и вы, и я, и Координатор, и Древний, и все остальные, кого вы знаете и не знаете. Потому что, например, перебраться сюда и продолжать существовать здесь мы можем только до тех пор, пока существует пуповина. Как только исчезнет пуповина, она, разумеется, исчезнет с исчезновением нашей Вселенной, исчезнем и мы. Таков, увы, объективный закон». «Лихо», — пробормотал Валерка. «И что же делать? Ты же сам говорил, что есть какой-то шанс». «Шанс один-единственный. Нам нужно остановить младших и помочь старшим снова обрести контроль. Тогда, возможно, им удастся все исправить». «Интересно, каким образом?» — спросила Аня. «Впрочем, я, кажется, догадываюсь. Будет уничтожена эта вселенная, вселенная младших. Пользу нашей». «Иначе нельзя», — сказал распорядитель. «Во всяком случае, другого пути я не вижу. Младшие хотели уничтожить путь войны, и ради этого войну развязали, а значит, теперь закон снова один». «Или мы, или они», — сказал Майер. «Уж в чем-чем, а в этом законе мы собаку съели. Одного не пойму, каким образом мы можем помочь остановить этих самых младших? Они хоть и младшие, но все равно эти высшие, боги. Разве может человек на равных сражаться с богами?» «Может», — ответил распорядитель. «Не мне вам рассказывать, что в войне побеждает тот, кто сильнее духом. А сила духа не зависит от физических возможностей. Там, в обиталище высших, важна будет ваша сила духа и даже, возможно, хоть это и странно звучит, ваше воинское умение». «Ну, об этом лучше всего может рассказать Древний, если вы, конечно, согласитесь к нему со мной отправиться». «Отправляться нужно сегодня». «Почему такая спешка?» — спросил Диц. потому что, кроме, так сказать, вселенских факторов, существуют еще и местные. И эти местные факторы таковы, что через день-два, как мне стало известно, сюда, в зону Омега и во все остальные зоны Омега на этой Земле прибывает специальная комиссия. И до того, как она прибудет, нам надо отсюда исчезнуть. Чтобы не рисковать и не привлекать лишнего внимания, лучше это сделать сегодня ночью. Не буду углубляться в суть вопроса. Скажу только, что некоему профессору Эндрю Линдстрему, весьма влиятельному лицу в Мировом совете по этике и морали, удалось настоять на принятии закона, по которому отныне всех тех, кого сейчас по той или иной причине отправляют в зону Омега, будут пытаться вылечить. Это называется принудительное изменение личности с целью возвращения человека в нормальное общество. Зона Омега, видите ли, является позором для Земли, и от них следует избавиться. Идея, увы, не нова. И самое забавное и поучительное, что она очень соответствует глобальной идее младших. Все взаимосвязано, не так ли? Когда добро навязано насильно, оно перестает быть добром. Почему-то эту простую истину нельзя выучить наизусть, а приходится осознавать на собственной шкуре снова и снова. Да, кстати говоря, если быть до конца честным, то мы с координатором в свое время наступали на похожие грабли. Правда, несколько иначе, но все равно наступали. Милосердие Бога, помните? «Ни хрена себе!» — присвистнул стихарь. «Так это была ваша работа?» «Увы, но мы вовремя прекратили эксперимент, в отличие от некоторых. Ну что ж, теперь вы все знаете, и мне остается только умолкнуть и ждать вашего решения, потому что заставить вас я не могу и не хочу. Думайте. А я, чтобы не мешать, на часок вас оставлю. Пойду поброжу в округе. Тем более, что мне тоже не мешает кое о чем подумать». Он поднялся и, накинув на голову капюшон, вышел со двора и бесшумно растворился в душной черной ночи.